На другой день она сама с большой грустью попросила меня согласиться на развод и отпустить ее к родителям, у которых она будет жить, пока не выйдет замуж за Франсуа. Мы сидели в ее будуаре перед обедом. Я почти не возражал. Я давно уже знал, что этим должно кончиться, а ее поведение во время приезда Франсуа в Париж навело меня даже на мысль, что благоразумнее было бы больше не видеться с ней. Однако прежде всего во мне родилось мелочное чувство. Я подумал о том, что никогда еще ни один Марсена не разводился, и что я почувствую себя униженным, когда мне придется завтра сказать об этой драме родным. Потом мне стало так стыдно за эту мысль, что я почел делом чести не думать ни о чем другом, кроме благополучия Адилии. Вскоре разговор поднялся на большую нравственную высоту, и, как всегда случалось, когда мы бывали искренни, стал очень сердечным. Доложили о том, что кушать подано, мы спустились вниз. Мы сидели друг против друга и почти не разговаривали из-за лакея. Я смотрел на тарелки, бокалы, на все эти вещи, в которых сказывался вкус Адилии. Потом я посмотрел на нее и подумал, что, пожалуй, в последний раз вижу перед собой это лицо, в котором для меня могло бы заключаться так много счастья. Она тоже смотрела на меня. Бледная и задумчивая, смотрела мне прямо в глаза. Быть может, ей, как и мне, хотелось надолго запечатлеть в памяти черты, которые она, конечно, уже не увидит больше никогда. Лакей, равнодушный и ловкий, бесшумно сновал по комнате, подавая и убирая блюда. Сознание, что он ничего не знает, делало нас с Адилией молчаливыми сообщниками. После обеда мы пошли к ней в будуар и говорили долго и серьезно о том, как пойдет в дальнейшем наша жизнь. Она дала мне кое-какие советы. Она сказала: «Вам надо снова жениться. Для другой, я уверена, вы будете отличным мужем. А я создана не для вас. Только не женитесь на Меза. Мне это было бы очень неприятно. Да она и скверная женщина. Знаете, кто вам очень подошел бы? Ваша кузина Рене». «Да что вы, дорогая, я ни в коем случае не женюсь». «Женитесь, женитесь. Это необходимо. И тогда, вспоминая меня, вспоминайте без обиды. Я очень любила вас, Дикки, отлично знаю вам цену. Уверяю вас, что я никогда вас особенно не хвалила, только потому что застенчива, да и не люблю этого. Но я не раз замечала, что вы поступаете так, как другой на вашем месте никогда не поступил бы. Я думала, что ни говори, какой Дикки молодец. Я даже хочу сказать вам одну вещь, которая, пожалуй, вас порадует. Во многих отношениях вы мне нравитесь больше, чем Франсуа, и все-таки...» «Что все-таки?» — спросил я. «И все-таки я без него не могу жить. Стоит мне провести с ним несколько часов, и у меня создается иллюзия, что я сильная, что я живу лучшей, более полной жизнью. Может быть, это не так. Может быть, с вами я была бы счастливее. Но вот ведь не вышло. Вы в этом не виноваты, Филипп. Никто тут не виноват». Мы разошлись очень поздно. Расставаясь, она неожиданно протянула мне губы. «Какие мы все-таки несчастные», — проронила она. Несколько дней спустя я получил от нее письмо, доброжелательное и грустное. Она писала, что любила меня долго и что до Франсуа никогда не изменяла мне. Такова история моего брака. Не знаю, удалось ли мне, рассказывая вам ее, быть к моей бедной Адилии столь справедливым, как мне хотелось. Я хотел бы, чтобы вы почувствовали ее прелесть, ее таинственную грусть и глубокую наивность ее детской души. Все окружающие, наши друзья, мои родители, после ее отъезда судили о ней, конечно, очень строго. Я же, отлично знавший ее, насколько вообще можно было знать эту молчаливую девочку, я думаю, что редко найдется женщина менее виновная.